Глава 11. Приключения у разлома. Время замедляю, рвусь мощно сразу, вынуждая тело перейти в станок. Интересно, сколько смогу пробежать и как далеко в состоянии сверхчеловека? Беги себе по прямой, сцепка подошвы с поверхностью отличная, ничего не мешает. Хотя нет, долбанный песок начинает сечь кожу. Замечаю это лишь потому, что золотая броня нарастает на щеки и очками на глаза. Когда удается достичь такой скорости, что в замедленном времени ощущение движения уже как в обычном, то одежда быстро начинает стираться к чертям. Больше достается сапогам, в меньшей степени штанам, ибо больше песка встречается именно снизу. Но я несусь, как человек-молния, перематывая пейзаж. Если вначале он казался бескрайним из-за однородности, то когда появились стеклянные холмы и трещины, все замелькало, как в путешествии на поезде. Для меня вечность прошла, когда достиг первой трещины, и, смекнув, что здесь особо не попляшешь, стал уходить стороной, не углубляясь в гигантскую паутину из трещин, создавшую целый лабиринт. Двинул сразу к носику разлома. И понял вскоре, что сил у меня нет. Вот только сколько прошел, хрен его знает. Начал постепенно замедляться, понимая, что инерция может сыграть со мной злую шутку. И, похоже, пробежал еще 2 километра, прежде чем меня уже самого не перестало нести. Притормозил у очередной трещины примерно в 300 метрах и рухнул без сил, 5 минут пытаясь отдышаться и утихомирить сердце, которое долбит, как бешеный пулемет. Вижу вены на руках, и страшно. Они набухли так, что вылезли на 2/3. Смотреть тошно. Похоже, золотая броня во мне еще что-то латает. Жилы затлели болью адской, когда тело полностью отпустило боевую трансформацию. Если меня кто-то захочет сейчас убить, я только скажу спасибо. Не выдерживая боли, кричу в голос и отчаянно пытаюсь себя залечить, ибо плоть теперь ощущается как отчужденное жареное мясо, от которого жажду поскорее избавиться. Удается не сразу. Боль постепенно переходит с тела в голову, и вскоре уже разрывается мозг. Дышу ровнее, успокаиваюсь. Иглы в башке понемногу истончаются. Боль уходит. Почувствовав облегчение, кое-как поднялся. Обернулся и присвистнул. На горизонте нет не то чтобы моего утеса. Вообще рельеф горной гряды смазался. Еще и дымкой желтоватой все припорошено. На часы смотрю. Если учесть 15 минут отходника, всего-то 7 минут бежал. Мне легче, но тело ватное. Осматриваюсь. Впереди пропасть, откуда не просто веет холодом, откуда будто чернота фонтаном бьет. И еще такой звук, тихо завывающий, но с таким эхом, что кажется, я тут микрокубашка. Нет, микробом, ля! Порыв ветра с легкостью меня туда погонит, а там уже некая злая сущность преспокойно засосет. Поэтому подходить даже страшно, и это я еще не видел, что там на дне. Но являю баллончик белой краски, когда-то жена конючила, чтобы я перекрасил проржавевшие перила на балконе. Мне было лень счищать все, и я нашел краску по ржавчине. Очень хорошо ложится сейчас и на стекло монолит. Рисую круг, звезду пятиконечную, взбалтывая периодически шариком внутри. Вуаля, точка входа готова, страховка имеется. Кольве телепортируюсь и чувствую, что половина резерва с камня, как корова, слезала. Ух, твою мать. Хренась, я умотал. Коленки трясутся, и в руках силы нет. Магичка смотрит ошарашенно, устроилась прямо под ножкой на бугорке. Сидит, скучает. «Я уже собиралась уходить», — заявляет и дальше с явной претензией. «Что с одеждой?» «Мдя, в лохмотье она превратилась». А я так ошалел, что и не заметил, а все в нитках бархата и дырах, особенно на бедрах и плечах. Бархатный ковбой, мля, аль голодранец. Ковыляю, хромая до нее. «Я малость переборщил», — отвечаю и чувствую, что осип к хренам. «Что ты сделал?» — ахает, подрываясь, и спешит ко мне. «Чтобы придержать». Тут же отшатывается. «Да ты горишь!» Все, снова ноги подламываются. Сажусь прямо на стекло. Ольви рядом присаживается. «Что ты сделал?» — повторяет вопрос. «Походу, 200 камней пробежал», — ответил, проанализировав ситуацию. Магичка придерживает, но селенок у нее не так много, поэтому садится на задницу и на ляжку мою голову укладывает. Смотрит сверху, нависнув озадаченно, Лоб трогает. «Мы в поход собрались, а ты решил испытать себя на прочность? Сила высшего не шутка. Ты человек с живым телом, а они вампиры с мертвыми», — отчитывает меня. «Все нормально, мам», — отвечаю скрипучим голосом. «Вот только не надо спать», — тормошит. «Я тебе не подушка». «А так хочется уснуть в твоих объятиях. Обламываешь». «Молчи». «Любительница пообламывать. Обломщица — твое второе имя». «Крис». «У меня Кристиан Везучий, а у тебя Ольви Обломщица». «Дурачок», — смеется горько. «Люблю, когда ты улыбаешься». Шепчу, все же закрывая глаза. Вечереет. Ветер завывает, обдавая желтым песком мою шевелюру, как гладит по сравнению с тем, что испытал. Вернулись на утес, кое-как поужинал и упал полутрупом на кровать, не в силах даже с магичкой о трофеях поговорить. Проснулся днем от деликатного стука. Надо же, утром никто не будил, дали поспать до самого обеда. Еще вчера Нелли с ужасом наблюдала за мной, а утром тактично ушла по своим делам, не тревожа. Молоденькая служанка Мартиша пришла поинтересоваться, не надо ли чего. А за ней уже и Ольви стоит с видом нетерпеливым. «Ты как?» — спрашивает вроде бы с выражением лица фирменным, но в голосе беспокойство. «Поем и рванем к разлому», — отвечаю весело. «Нет уж, хватит. Сколько можно сидеть здесь?» «Завтра крайний военный совет в Леванте, где я должен присутствовать, чтобы удостовериться в том, что эти дебилы ничего не испортили. А после мы двинем уже из Леванта в Фелисию. Поэтому у нас день. Полдня. Нелли с Эмирой усиленно готовят снаряжение в поход. Ведь я сказал, что мы сюда прыгать уже не будем, ибо нечего прохлаждаться, только в крайнем случае. У нас война, а не курорт. Калаш мне в... В общем, пользуясь случаем, цепляю Ольви, которая вдруг решила, что без нее не выживу на этот раз, и телепортируя нас сразу к знаку, который я краской наносил. Ух, еле-еле вышло. Чувствую, что магическая природа серьезно сомневалась, переправлять ли нас сюда, ибо краска песком уже частично посечена и содрана. Переместившись, изумленная магичка озирается по сторонам. До конца разлома можно теперь пешком дойти. Если напротив утеса много трещин побочных расползлось, то здесь только одна. Самое главное ползет, сука такая. Слышно даже, как трещит мощно, будто глыбы льда простреливают, угрожая обвалиться. К краю дыры спешу первым. Сам нос трещины дальше, метров 700-800, если навскидку, но это уже нюанс. Главное — увидеть. Впереди человеческие кости, череп с хребтом. Ой-ой, откуда здесь на ровном месте? Обхожу. Ольви, аккуратно, оборачиваюсь. Ха, магичка в ужасе стоит, даже не сдвинулась из круга. Ольви, окликаю. На меня взглянула, будто опомнилась. «Это паломник», — комментирует. «А значит, мы там, куда так просто не дойти». «Кости ветром намело», — утешаю ее, возвращаясь. «Нет, ты не понял. Мы там, где не вступала нога живого существа. Стеклянное море — это смертоносная пустыня, где нет воды, где убивают ветра или жаркое солнце, и скрыться негде. Да и этот не дошел, ты прав. Его останки сюда принесло ветром». За руку беру, как маленькую, тяну за собой. Поддается неуверенно, но сжимает лапкой крепко. «Смелее, крошка. Это всего лишь очередная пропасть», — говорю, приближаясь к краю. Ольви вдруг вырывается с силой, отчаянно не желая делать последний шаг. «Что ж, постой позади». Ветра нет, но чувство, давящее где-то в заднице, остро и игриво, что в любой момент снесет как пылинку и зацепиться, собственно, не за что. Глядя на ту сторону обрыва, кажется поначалу, что здесь водная гладь. А если левее смотреть вглубь, то очень быстро та сторона берега, отдаляясь, пропадает, теряется в янтарном цвете и застилается желтой дымкой. Толщину моря оценить можно сразу по той стороне среза. Монолит сплошной вниз, но неоднородный. Ниже 5-10 метров уже белые и зеленые жилы видны. Не сразу сообразил, отчего вдруг волосы на холке дыбом. Гул непрекращающийся идет и только больше нагнетает. Будто тайна мироздания открыла свой гигантский рот и гудит горловым пением степных народов. К самому краю подступаю, не дыша. Дух так и перехватывает. И, млядь, башка вниз, будто некие силы подпирают подбородок, вообще не хочет опускаться. Приходится с силой до треска в позвонках. И вот я вижу эту пропасть, ощущая всеми фибрами, что на краю мира стою. волнение до трясучки, да я в ногах своих не уверен. Внизу бездна черная, словно краску разлила. Но начинается мрак так далеко, что полоска черноты видится не толще носок моих сапог. Да, уходя влево, она расширяется, но не так уж грандиозно. Нет, не может быть все так просто. С этой мыслью являю бинокль. Смотрю через него, видно чуть больше, что-то блестит. Кажется, разорванные трубы на самой глубине, а дальше пара-тройка космических звездочек. Надо же, Шатур был прав. Сейчас та сторона обращена к звездам, а мы к ядру. Интересно, а ночью из этой щели бьет свет? Как-то наблюдал еще во дворце подобие северного сияния. Значит, вот откуда оно. Мда, действительно беда. Трещина сквозная. Плато раскалывается потихоньку. Шатнуло вдруг, аж грудь проморозило. Чувствую, сзади лапка цепкая за локоть ухватила и потянула назад. «Крис!» — визжит магичка, какая-то чересчур запыхавшаяся. «Ты меня с ума сведешь!» Тянет, не отпуская. Шагов на 10 оттащила трусиха. «Конечно, я бы легко вырвался. Нервы девушки пожалел». «Ты бы тоже глянула вниз и поняла, наконец, в каком мире живешь». «Я не могу!» — взвыла. Смотрю на Ольви, да ее трясет. «Ладно, не буду тебя заставлять», — говорю и обнимаю, обхватывая хрупкое тельце. «Тш, малышка, не хочешь — не смотри». Успокаивается вроде. Глажу по спинке, но стоит за попку ухватить, которая в легких штанишках, ух, как приятно на ощупь, выдает сварливо. «Хватит тискать меня по любому поводу. У тебя на утёсе куча женщин, которых ты можешь потискать». «Это каких?» Спрашиваю, не отпуская ягодиц. «Да всяких!» — шипит уже угрожающе. «Развел зверинец целый. Убери руки с задницы, я сказала!» «Ого! Мелкая злюка тоже меня по-своему возбуждает, особенно после драйва от увиденного здесь». «Ладно», — говорю с обидой, поднимая ладони к пояснице. «Но на большие уступки не рассчитывай». Прижимаю теперь так, чтобы грудь ее почувствовать всем телом. Молчит, не вякает, пригрелась даже. «Хорошо, я посмотрю», — раздается спустя несколько минут. «Отпусти, пожалуйста». Выпускаю из объятий, отступаю даже. «Нет, держи», — говорит, а точнее требует, хватая меня за руку. «Ты уж определись». «Крис», — раздается с укором. «Не бросайся в крайности, пожалуйста, и подстрахуй, если тебе не сложно». «Как скажешь, крошка», — отвечаю, заключая ее лапку в свою. «Все у тебя крошки да малышки», — бурчит, начиная шагать. «Хитро, имена не спутаешь». «Все верно, малышка», — смеюсь. «Вы для меня как несмышленные маленькие девочки». «Уйди ты», — фыркает и сжимает еще крепче своей ладошкой мою. Каждый новый шаг к пропасти дается все труднее. Последние три шага тащу ее уже сам, а она будто на костылях. Ноги у нее не идут, но раз уж решила, все. Слово не воробей. Подтаскиваю к пропасти. Хватается второй рукой уже. Ладно, не вопрос. Обступаю сзади, хватая за талию. Вот это животик. И попочка теперь упирается мне в бедра. Но возражений больше нет. Они куда-то улетучились. Ольве не до этого. Она ошарашенно смотрит вниз, и тело ее напряжено, будто статуэтку держу деревянную. «Возьми», — подсовываю бинокль. Берет неуверенно, смотрит и ахает. «Крис, я вижу звезды?» — шепчет бесцветным голосом. «Скорее всего, да», — подтверждаю, едва сдерживая порыв поднять руки к груди. «И почему там так все?» «Не понял?» — переспрашиваю, вдыхая сладкий запах ее синих волос. «Нет слоев пород, нет грунта. Я думала, слой стеклянной породы. Впрочем, уже не важно», — подталкивает меня назад. «Не могу больше, не держи!» Стонет, стремясь отступить. Отходим. Ольве хмурится, задумалась. В глазах проскакивает ужас и разочарование. «Эта бездна хуже, чем черная грань края мира», — прошептала наконец. «Что ты хочешь этим сказать, Крис? Почему настоял, чтобы я посмотрела?» Смотрит так, голубыми глазищами пытливо. Очень хочется ей все рассказать. Но, похоже, она даже не имеет понятия, что полноценный и естественный мир — это шар. Планета, где нет краев и граней. А их, Вита, это всего лишь прямоугольный кусок. Вырезка. Искусственное творение, где творцы, походу, отнюдь не божества. И если начну толковать, как все устроено, рухнет ее представление о прежнем и непоколебимом. Поэтому не думаю, что стоит травмировать психику. Она и так у нее от меня расшаталась. Но и врать ей не могу. Не думаю, что ты готова все это услышать. Бурчу, растерявшись. Крис! Настаивает, сверля взглядом. Ольви нет. «Я не знаю иного наслаждения, как познавать», выдает, цитируя мою же цитату, который пытался сразить ее в бурной юности. Да еще с таким укором. «Скажи, что ты знаешь. Ты ведь знаешь? И тогда знал, да?» «Что-то знал, а что-то нет». «Искры знал!» Шипит и хватает за грудки своими лапками. «Я много думала, когда увидела, как ты держишь камни. Никто не может, а ты держишь. Ответ один. Ты не отсюда. А если так, скажи, откуда ты? С другого континента. Ты пробежал 600 камье по Стеклянному морю за 15 минут. А значит, способен преодолеть и 2000. Твою мать. Нет, я никогда не был на континенте вампиров. Спешу дать ответ. Тогда где был? Цепляется дальше. Ольви, не спрашивай. Я теперь не отстану. Ты являешь сложнейшую технику, которую так просто не создать магией, а значит, перемещаешь откуда-то. «Следовательно, ты был в некоем месте прежде, где трогал генератор. Тот приемник, этот бинокль, свою кофе в бумажных стаканчиках, зубную пасту и многое другое, чего на Вита просто нет. Вряд ли это из выдуманной секретной пещеры. Уровень быта и жизнедеятельности в вещах прослеживается полноценный. Они не складские. Некоторые вряд ли бы хранились так долго. Готова поклясться перед драконом, оно все не из нашего мира, а значит и ты не из нашего». Выдохнула. Взгляд потупила вдруг, а последнюю фразу произнесла уже с нотками ужаса, будто ее только теперь осенила эта мысль. Лапки ослабели, опустила меня и отступила. Снова смотрит. Страх в глазах граничит с обидой. «Крис, я поверю в любой твой бред, скажи мне хоть что-то!» — выпалила, отступая еще. «Твое молчание пугает меня!» «Ты странно себя ведешь», — корю ее теперь я. «Нет, это ты странно себя ведешь!» «Я все тот же Крис, который никогда не обидит тебя. Тот же, с кем ты танцевала на балу. Тот же, кто привел к тебе Аурелию, которой была нужна поддержка. Тот же, кто всегда заботится о своих друзьях и защищает их. И, между прочим, тот же, кому ты все еще должна кубок балерины!» Моргает часто. Ладошками лицо растирает. «Прости, я вдруг подумала, что меня подменили. Забудь, это глупо». «Но ты сказала, что не отстанешь». А сама чуть не сбежала, подлавливаю на противоречии. «С тобой одни потрясения. Скажи мне хотя бы, что я увидела?» «Крис?» Сверкнула. Прямо над нами, а следом раскат грома прозвучал мощный в облаках. «Млядь, да откуда они взялись-то?» И потемнело, кстати, неестественно быстро. Почернели облака над нами, как по заказу, задрожала земля, затрещала мощно. Ольви в ужасе вздыбилась. Она как раз смотрит в сторону конца разлома. Оборачиваюсь, а там молния бахает сине-желтая прямо в носик, ослепляя тут же, походу уже вторая. Землетрясение с треском усилилось. Пора бы валить, но я вижу там мелкую фигурку, прямо в месте, куда молния ударила. «Ах ты, сучонок!» «Это Серигор!» — восклицаю, переполняясь внезапной злостью. «Он разлом увеличивает, собака сутулая!» «Крис, скорее!» — кричит Ольви в ответ, предлагая, похоже, свалить в порталах. «Ты иди, я догоню». Хмыкаю и начинаю движение в его сторону. «Ну, петух, давай-ка поговорим, как взрослые люди. И первый мой вопрос будет, зачем ты хочешь расколоть плато?» Являю перчатку с копьем Гелока и щит черную грань, а следом оболочаюсь в его черную броню. Так вопрос мой прозвучит яснее. «Крис, стой! Нет!» раздается уже в спину. «Дурак!» Перехожу на бег. Как гладиатор мчу навстречу со стихией, и плевать, что ноги болят. Я на морально-волевых. «Идущие на смерть, мы приветствуем тебя!» Кричу, цитируя из прошлой жизни. «Идиот, да чтоб тебя!» Третий удар молнии еще мощнее. Он и заглушает визг подружки. Бельмо на глазах, в ушах звенит от грохота. Этот пакостник, походу, вложился в удар как следует. Вижу, что поехала трещина, как миленькая, расходится. Ну, сука! Трясет, как будто сейчас все обрушится, но я рву. Похоже, магичка упала, не удержавшись на ногах. Сокращаю расстояние стремительнее. Стоило бы замедлить время, но мне интересно посмотреть, как он на меня отреагирует. Я даже забрало не стал задвигать. Мое лицо ему видно. Замечает меня вскоре, а я могу рассмотреть его, если это можно так назвать. Высокая фигура в черном плаще с надвинутым капюшоном, из которого виднеется лишь тьма. Но погоди, у меня козлина. Иллюзию использует, даже не сомневаюсь, чтобы рожу его не увидел. Не уходит, замер, ждет. Трещина метров на 10 подползла к нему, впору бы и запаниковать отступая, а он будто знает, что она дальше не пойдет. За метр до его сапога утихомирилась. Замедляюсь, перехожу на шаг. «Ты зачем плато ломаешь?» — спрашиваю на ходу. Молчит сволочь. Бездный на меня черный смотрит. Ага, не из пугливых. Между нами 50 метров, и расстояние стремительно сокращается. Пусть знает, что его не боюсь. «Если треснет плато пополам, всему конец!» — продолжаю. «Мир развалится на части, нарушится привычная система. Все превратится в летящие камни, будет просто не удержаться!» «Нас либо в космос унесет, либо к солнцу. И даже ты, такой могучий, ничего сделать не сможешь. Превратишься в ледышку от сверхнизких температур, или же сгоришь от сверхвысокой». «Как ты посмел?» — раздалось мощным басом. «Так, диалог не задается». «Я просто поговорить!» — брякаю, надвигаясь. «Скотина, мне б тебя схватить. Но в ускоренный режим переходить опасаюсь. Если он увидит, что я исчез, свалит. Либо тронет Ольви. Молния его долбанная — это секунда. И пиндец. Ее не остановить. Поэтому принимаю огонь на себя». «Ничтожество, сгинь!» — ревет Сиригр, и из его лап вылетает в меня сразу две молнии. Закрываю щитом и замедляю время. Маля, вот как и думал. Самая мощная энергия стихии даже в самом замедленном режиме летит как стрела. Я не успеваю ничего, но все летит в щит. Бах-бах! Две вспышки. И я не горю, и даже волосы дыбом не встали. Только мой хер от мимолетного могущества. Отлично. Щит-грань все поглотил. Да я так рассчитывал, хотя, признаться, малость струхнул, а теперь рвусь к нему в ускоренном режиме. Сучонок от меня не уйдет. Разрядился на мне, второй раз бросить не успеет, а я успею. Метрах в 10 от цели вижу, как он шевелится, и тут же замечаю, как разрастается от его выставленной вперед руки вязкое синее поле, замедляющее всех и вся. Такое и у сирены было. Вот гаденыш раскусил меня. А высокий аж на 1,5 головы выше, но такое ощущение, что там немалый такой каблук. Пропорции тела сложно скрыть. Долго не думая, швыряю на ходу копье Гелока. Даже не рассчитываю, что оно пронзит его, но по крайней мере отвлечет. Чуть в другую сторону от линии атаки подаюсь и вижу, как быстро реагирует на угрозу, уходя от копья как раз мне навстречу. Вот и отлично. Я уже вижу, как из бездны под капюшоном волосы вылезли белые. Ну, сука, уже что-то. Мля, контур зеленый его вокруг охватывает, когда я уже в 2 шагах. Гад вторую руку в мою сторону выставил, и еще одно поле поехало расширяться. Как раз в вязкое пространство врываюсь на скорости. Хочу за лапу ухватить, отпустив на лету щит, чтобы как минимум руку оторвать и не дать ему свалить в портале, но от наслоений замедляющих полей практически останавливаюсь. Твою дивизию, все, влип. Успеваю лишь уцепиться за манжету, нарастив когти, как у гарпии. Через мгновение Сиригр сваливает в портале. Возвращаю время и снова слышу визг Ольви. Бежит ко мне со всех ног, и ведь не свалила магически, не побоялась самого главного мага Вита. Меня собралась защищать крошка. Такая все-таки боевая и смелая. «Какой же ты придурок!» — кричит, приближаясь. Ловлю в свои объятия, убрав броню с тела. «Ты моя смелая малышка». А малышка бьет меня по груди кулачком. «Идиот, придурок, бездарь, зазнавшийся осел!» — причитает и колотит обеими лапками. «Это же Сиригр! Ты мне все нервы истрепал, говнюк!» «Ничего ж не случилось!» — отвечаю с полуулыбкой. «Как ничего? Он тебя атаковал! Щит Гелока нормально справляется!» «Дело в намерении!» — заявляет, ударяя внезапно обессилевшей лапкой. Прижимаю ближе. Все, амплитуды нет. Она и сама прислонилась в ответ. Чувствую, сердце колотится быстро, сама взмыленная. «Сумасшедший!» — стонет уже, уткнувшись носом мне в грудь. «Это же Сиригр!» «Ну и что с того? Он плато ломает!» — бурчу в ответ. «Что с того? Да он нас в порошок сотрет! Или вот в песок желтый! если не поленится. А если поленится, вызовет армию самых сильных магов, которые станут друг с другом соревноваться, чтобы нас убить». «Как мило, что ты говоришь «нас», — шепчу над макушкой, прижимая нежно и бережно. Видел я, как блестят контуры в ее руках. Она действительно готова была вдарить, ибо Ульви редко когда шутит. «Потому что я бы не отступила», — шепчет в ответ, подтверждая мою позицию. Отстраняю ее мягко. В этот самый момент хочется ей в глаза посмотреть. Преданные сейчас такие и невероятно красивые. И больше нет моих сил. Я опускаюсь к ней и целую робко, едва касаясь верхней вздернутой сочной губы, а она глаза закрывает. «Не делай так больше», — шепчет, окончательно теряя силы в моих объятиях. «Как именно не делать?» — спрашиваю и целую еще. «Серигр», — ахает, и я прохожу в ротик уже языком. Ольви отвечает, сразу так страстно. 5 секунд, за которые я сжимаю ее попу и исследую горячий ротик, а затем она отталкивается с диким взглядом. «Пользуешься моей слабостью?» — выдает с укором. «Это какой?» — спрашиваю и снова целую. «Не дается, но вот про задницу свою забыла, за которую держу». Выгибается, напрягая булочки, как раз в моих лапках. «Ну и хрен с тобой!» Собрался уже отпускать, а она сама подается резко. Целует. Язык Юрки засовывает в мой рот. «Ух ты ж какая!» Но это лишь ее кратковременный ответ. Быстро отлипает, хочет мягко оттолкнуться от груди. Отпускаю, не держу. И мы уже не смотрим друг на друга, из-за неловкости, образовавшейся вдруг. Пауза длится недолго. Магичка взвинчена, и она прерывает ее. «Коль хочешь мир познать, что скрыт в тени, ты в собственное сердце загляни. А если сам себя познать захочешь, смотри собой, себя не заслони». Еще одна моя цитата из ее уст раздается, и снова она смотрит пытливо. «Думал, не запомнишь», — отвечаю, не отрывая взгляда от двух голубых океанов. «Думала, ты слишком глупый, чтобы придумать ее», — парирует. «Она и не моя». «Неважно, больше такую нигде не слышала, и никто ее не знает». «Опять за свое. Отворачиваюсь уже я. На поверхности неподалеку крохотное блеснуло». «Что?» Чуть не подпрыгнул со страха. Выдохнув, опускаюсь. «Ха, пуговица!» Поднимаю в раскрытой ладони. Ольви тоже смотрит с интересом. «Ты серьезно?» — ахает. «Серигра бронил». Комментирую, смакуя слова. «Надо же! Сегодня пуговицу оторвал, а завтра головушку. Видишь, вполне обычный маг, даже одежду носит». Опускаю тот факт, а точнее утверждение земляка, что он еще и высший вампир, который, млядь, почему-то белым днем гуляет, пусть и под облаками. Хватит с нее на сегодня потрясений. «Очень смешно», — хмыкает магичка и спохватывается. «Постой-ка». Присматривается, но не берет в руку. Я и сам уже понял, о чем она. Пуговица из золота с изображением синего дракона имеет массу крохотных отличительных деталей. Такие льют на заказ и дорабатывают вручную под индивидуальный камзол, под его орнамент, характер заказчика и прочее. Обычно очень дорогой костюм, если уж пуговицы из золота. Но не это главное, а то... «Ливанский стиль!» — делится соображениями магичка. Легко соглашаюсь. «Вот это сюрприз! Похоже, Серигр — член палаты лордов Леванта. А мне как раз завтра туда!»